Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня прозвучит 11-я часть записи, составленная по повести «Хижина дяди Тома». Повозка, дребезжа и подпрыгивая, шумно покатилась по замерзшей дороге. Разговор не завязывался вследствие толчков и грохота колес. Они ехали по длинной темной лесной дороге, по широкой сухой равнине, по горам и низким долинам. И так, час за часом, все дальше и дальше. Ребенок вскоре заснул на коленях матери. Бедная, напуганная старушка под конец забыла свои опасения и задремала. Да и сама Элиза, по мере того, как проходила ночь, чувствовала, что, несмотря на все тревоги, ее глаза начинают смыкаться. Финиас, казалось, был бодрее всех и развлекал себя насвистыванием вовсе не квакерских мотивов. Около 3 часов слух Джорджа уловил быстрый топот лошади позади них. Он толкнул локтем Финиаса. Тот остановил лошадей и прислушался. «Это должно быть Майкл», — сказал он. «Я, кажется, узнаю топот его лошади». Он приподнялся и, повернувшись назад, беспокойно вытянул голову. На вершине отдаленного холма смутно вырисовывался человек, скачущий во всю прыть. «Да, это он», — сказал Финиас. Джордж и Джим выскочили из повозки прежде, чем решили, что им делать. Все напряженно молчали, устремив глаза на всадника. Он приближался. Вот он спустился в долину, где его не было видно, но быстрый галоп его лошади слышался все яснее. Наконец он снова появился на вершине холма на расстоянии человеческого голоса. «Да, это Майкл», — подтвердил Финиас и, возвысив голос, крикнул. «Ого, Майкл!» «Финиас, это ты?» «Да, что нового? Едут они?» «Следом за нами 8 или 10 человек, все пьяные, ругаются и злобствуют, как волки!» Пока он говорил это, ветерок донес глухой звук конского топота, приближавшегося к ним. «Живо в повозку!» — крикнул Финиас. «Если придется драться, я, по крайней мере, помогу вам выиграть время!» Оба вскочили в повозку, и Финиас пустил лошадей вскачь, а всадник последовал за ними. Повозка, подпрыгивая, мчалась, почти летела по замерзшей земле, но топот гнавшихся за ними верховых доносился все яснее и яснее. Женщины услышали его и, тревожно выглянув, увидели на холме группу всадников, вырисовывающуюся на горизонте, заолевшем от первых лучей утренней зари. Вот они уже на другом холме, ближе. Теперь они, несомненно, увидели повозку, которая была заметна издали благодаря белому кузову. Громкий крик зверского торжества донесся по ветру. Элиза в ужасе прижала ребенка к своей груди. Старушка молилась и вздыхала. Преследователи быстро нагоняли их. Повозка сделала резкий поворот и подкатила к группе крутых нависших скал, одиноко возвышающихся на широком пространстве совершенно чистой и гладкой земли. Эта куча скал поднималась темной и тяжелой массой на светлевшем небе и, казалось, обещала им убежище и приют. Местность была хорошо знакома Финиасу, который часто бывал тут, когда занимался охотой. Он и погонял лошадей ради того, чтобы добраться до этого места. «Здесь!» – скомандовал он, разом сдержав лошадей и соскакивая с сиденья на землю. «Выходите все как можно скорее и идите за мной, за эти скалы. Ты, Майкл, привяжи свою лошадь к повозке, скачи к Амарии и попроси его с молодцами приехать сюда и потолковать с этими людьми». В одно мгновение повозка опустела. «За мной!» — крикнул Финиас, взяв на руки Гарри. «Бегите, как только можете!» Убеждения были излишни. Скорее, чем мы можем рассказать об этом, все беглецы перелезли через ограду и бежали изо всех сил к скалам. А Майкл, соскочив с лошади и привязав ее сзади к повозке, стал быстро удаляться. «За мной!» — повторил Финиас, когда они достигли утесов, и при смешанном свете звезд и рассвета могли различить следы неудобной, но ясно заметной тропинки, извивавшейся между скалами. «Это одно из наших старых охотничьих логовищ. Идите наверх!» Финиас шел впереди с мальчиком на руках, прыгая по скалам, как дикая коза. Джим вместе с матерью следовал за ним. Джордж и Элиза замыкали шествие. Между тем преследователи подскакали к ограде и с руганью и криками слезли с лошадей, чтобы следовать за ними. Через несколько минут утомленного подъема беглецы достигли вершины скалы. Затем тропинка шла по узкому проходу, где можно было идти только по одному, пока они не пришли к расселине около аршина шириной. По другую ее сторону высился отдельный утес, футов до 30, с крутыми вертикальными склонами, как стены у башни замка. Финиас легко перескочил через расселину и поставил ребенка на гладкую площадку, покрытую беловатым мхом, одевавшим вершину утеса. «Теперь прыгайте разом, если дорога жизнь!» — крикнул он, и все они перескочили один за другим. Несколько глыб камня составили заграждение, защищавшее беглецов от наблюдения находившихся внизу. «Хорошо, мы все здесь!» — сказал Финиас, выглядывая из-за каменного заграждения на осаждавших, которые шумно приближались к подножию скалы. «Погляди-ка, Финиас, эти молодцы совещаются внизу между собой и смотрят вверх, как курицы, готовящиеся взлететь на насест. Не лучше ли тебе предостеречь их, прежде чем они поднимутся сюда, и вежливо объяснить им, что если они это сделают, то получат каждый по пуле?» Группа преследователей, которых можно было уже различить при утреннем свете, состояла из наших старых знакомых – Тома Локкера и Меркса, двух полицейских и несколько бродяг из соседней корчмы, нанятых за водку для поимки негров. «Ну, Том, твоя добыча ловко попалась», – сказал один. «Да, я видел, как они поднимались», – ответил Том. «А здесь есть тропинка. По-моему, нам надо подняться, они не могут спрыгнуть вниз, и их скоро можно будет накрыть». «Но, Том, они могут стрелять в нас из-за скал», — возразил Меркс. «Это будет скверная шутка, право». «Меркс, ты всегда думаешь о своей шкуре. Нет никакой опасности, негры слишком трусливы», — произнес Том с насмешкой. «Я не вижу, почему мне не подумать о своей шкуре», — ответил Меркс. «Это у меня самое дорогое». В эту минуту Джордж показался над ними на вершине скалы и спокойно и ясно произнес. «Кто вы, господа, и что вам надо?» «Мы ищем шайку беглых негров», — ответил Том Локкер. «Одного по имени Джорджа Гарриса, Элизу Гаррис и их сына, и Джима Селдена с матерью. С нами представители власти и удостоверение для их задержания. И они сейчас будут в наших руках, слышишь?» «А ты не Джордж ли Гаррис, принадлежавший мистеру Гаррису из графства Шелби в Кентукки?» «Я Джон Гаррис. Один Гаррис из Кентукки называл меня когда-то своей собственностью, но теперь я свободный человек, стоящий на свободной Божьей земле. Моя жена и ребенок принадлежат мне одному. Джим и его мать находятся с нами. У нас есть оружие, и мы будем защищаться. Вы можете подниматься вверх, если хотите, но первый, кто очутится под нашими выстрелами, будет убит». «Ну, нечего бахвалиться», — сказал маленький надутый толстяк, выдвигаясь вперед и шумно сморкаясь. «Молодой человек, вы не так должны говорить. Вы видите, что мы исполнители правосудия. На нашей стороне закон, сила и все остальное. Вам лучше всего беспрекословно сдаться теперь же, потому что рано или поздно вы будете вынуждены сделать это». «Я знаю, что на вашей стороне закон и сила», — с горечью ответил Джордж. «Вы хотите взять у меня жену, чтобы послать ее на рынок Нового Орлеана, продать как теленка моего сына и возвратить старую мать Джима извергу хозяину, который будет ее бить и оскорблять за то, что не мог сделать то же с ее сыном? Я знаю, что вы меня с Джимом хотите отослать к тем, которых считаете нашими хозяевами, чтобы они могли нас мучить и топтать ногами. Ваши законы на вашей стороне. Тем более стыдно за них и за вас. Но вы еще не взяли нас. Мы не признаем ваших законов. Мы здесь свободны. Так же свободны, как и вы. И во имя великого Бога, создавшего нас, мы будем биться за нашу свободу до самой смерти». Джордж стоял на виду, на вершине скалы, когда произносил это заявление о своей свободе. Отблеск зари освещал его смуглый лоб. Темные глаза его сверкали горьким негодованием и отчаянием. Взывая к справедливости Божьей, он поднял руку к небу. Если бы это был юный негр, храбро защищающий в горном ущелье своих братьев, скрывавшихся из Австрии в Америку, поступок его показался бы высшим героизмом. Но Джордж был только бедным потомком африканской расы, защищающим беглецов из Америки в Канаду. Когда доведенные до отчаяния негры достигают Америки, несмотря на все репрессии своего законного правительства, печать и ораторы рукоплещут им. Когда отчаявшиеся беглецы африканского происхождения делают то же самое, тогда что же бывает тогда? Как бы то ни было, поза, взгляд и голос оратора заставили на минуту замолчать тех, к кому он обращался. В смелости и решимости есть сила, производящая впечатление на самые грубые натуры. Один только Меркс не смутился. Он спокойно зарядил свой пистолет и, воспользовавшись минутным молчанием, наступившим после речи Джорджа, выстрелил в него. «Ведь мы получим за него в Кентукки столько же за живого, как и за мертвого», — хладнокровно пояснил он, вытирая пистолет рукавом своей одежды. Джордж отскочил назад. Элиза вскрикнула. Пуля ударилась в дерево позади них. «Это ничего, Элиза», — быстро проговорил Джордж. «Ты бы лучше не стоял на виду, разговаривая с ними», — сказал Финиас. После выстрела Меркса осаждающие в нерешительности остановились. «Кажется, попало в одного», — сказал кто-то из них. «Я слышал крик». «Я сейчас же поднимусь за ними», — объявил Том. «Я никогда не боялся негров. Не боюсь их и теперь. Кто за мной?» — спросил он, карабкаясь на скалу. Джордж ясно услышал эти слова. Он вынул пистолет, осмотрел его и направил на ту точку в проходе, где должен был показаться первый человек. Один из самых смелых последовал за Томом, а за ними стали подниматься на скалу и все остальные. Задние толкали передних и таким образом заставляли их продвигаться быстрее. После минутного ожидания крупная фигура Тома показалась в проходе почти у края расселины. Джордж выстрелил. Пуля попала Тому Локкеру в бок, но и раненый он не захотел отступать. С диким ревом, подобно разъяренному быку, он одним прыжком перескочил через расселину и хотел уже броситься на беглецов. «Друг!» — сказал Финиас, внезапно делая шаг вперед и отталкивая его своими длинными руками. «Ты здесь совсем не нужен!» Том полетел в расселину вместе с оторвавшимися камнями, цепляясь за трещавшие деревья, кусты, старые пни, и весь избитый жалобно стонал на дне. Он мог бы убиться до смерти, если бы не зацепился одеждой за ветви большого дерева, но все-таки падал быстрее, чем это могло быть ему приятно или удобно. «Господи, помилуй!» — воскликнул Меркс, переходя в отступление с большей охотой, чем он поднимался на скалу. Вся компания спешила за ним. Толстый полицейский отдувался и пыхтел самым энергичным образом. «Слушайте, ребята!» — сказал им Меркс. «Идите, поднимите Тома, а я побегу к лошади и поеду за помощью!» И, не обращая внимания на свистки и насмешки, Меркс удалился быстрым галопом. Прислушиваясь к стонам Тома, карабкаясь и цепляясь за кусты, стволы деревьев и хворост, компания достигла того места, где лежал раненый герой, попеременно крича и ругаясь с одинаковой силой. С большим трудом нашему герою удалось подняться. Поддерживаемый с обеих сторон товарищами, он дошел до места, где ожидали лошади. Джордж смотрел сверху и видел, как они пробовали поднять огромное тело Тома на седло. После двух или трех безуспешных попыток он зашатался и тяжело упал на землю. «Надеюсь, он не убит», — воскликнула Элиза, которая со всеми другими смотрела на все происходившее. «А если бы и так?» — сказал Финиас. «Он получил по заслугам». «Но ведь после смерти наступит суд», — возразила молодая женщина. «Да», — сказала старая мать Джима, которая в продолжении всей стычки вздыхала и молилась по обычаю. «Это ужасно для бедной души». «Даю слово, что они его бросят», — воскликнул Финиас. И это была правда. После нескольких минут колебания и нерешительных переговоров все они сели на лошадей и уехали. Когда они скрылись, Финиас заторопился. «Нам надо спуститься и пешком пройти часть пути», — сказал он. «Я велел Майклу ехать за помощью и взять повозку, но мы выиграем время, если пойдем ему навстречу. Дай бог, чтобы они не опоздали. Мы только в 2 милях от станции. Если бы дорога не была такая плохая в эту ночь, мы могли бы ускользнуть от них». В то время, как они подходили к изгороди, они заметили на дороге свою повозку, возвращавшуюся назад в сопровождении нескольких всадников. «Вот они, Майкл, Стивен и Амария!» — радостно воскликнул Финиас. «Теперь мы в безопасности. Все равно, что на месте». «Друзья, давайте остановимся и сделаем что-нибудь для этого несчастного. Его стоны ужасны», — сказала Элиза. «Это по-христиански», — согласился Джордж. «Положим его в повозку и повезем с собой». «И оставим его лечиться у квакеров?» — подхватил Финиас. «Хорошо, это ваше дело. Посмотрим же на него». И Финиас, который во время своей охотничьей жизни приобрел первоначальные простые сведения по хирургии, опустился перед раненым на колени и принялся внимательно исследовать его. «Меркс», — сказал Том слабым голосом. «Это ты, Меркс?» «Нет, друг, это не он. Меркс очень мало заботится о тебе. Ему лишь бы спасти свою шкуру. Он уже давно уехал». «Кажется, мне пришел конец», — простонал Том. «Оставили меня умирать одного. Старуха-мать говорила мне, что я так кончу». «Ради самого Бога, взгляните на бедное создание. У него ведь тоже есть мать», — сказала старая негритянка. «Как его не пожалеть теперь?» «Тише, тише, друг. Теперь не время кусаться и рычать», — сказал Финиас Тому, отталкивая его руку. «Ты не выживешь, если не дашь мне остановить кровь». И Финиас наскоро стал делать перевязку при помощи носовых платков, которые он собрал у присутствующих. «Это ты сбросил меня вниз?» — спросил Том слабым голосом. «Да, но если бы я этого не сделал, ты сбросил бы нас туда. Вот в чем дело!» — отвечал Финиас, наклоняясь, чтобы наложить повязку. «Ну, дай мне завязать. Мы хотим тебе добра, мы не злопамятны. Тебя отправят в дом, где за тобой будут ухаживать не хуже твоей матери». Том застонал и закрыл глаза. У подобных ему людей силы и мужество зависят от физического состояния и уходят вместе с вытекающей кровью. Этот громадный детина имел жалкий вид в своем беспомощном положении. В это время подъехали остальные. С повозки сняли подушки, послали с одной стороны буйволовые шкуры, сложенные вчетверо, и четыре человека с большим трудом подняли туда тяжелое тело Тома. Пока его укладывали, он совершенно лишился чувств. Старая негритянка в избытке сострадания села на дно повозки и положила его голову себе на колени. Элиза, Джордж и Джим устроились как могли в свободном пространстве, и беглецы тронулись дальше. «Как ты думаешь, в каком он положении?» – спросил Джордж у Финиаса. «Рана глубока, и кроме того, падение и ушибы не принесли ему пользы. Он потерял много крови и немало мужества, но поправится и получит хороший урок». «Тем лучше. Мысль о том, что я причина его смерти, была бы тяжела для меня, хотя я и боролся за правое дело». «Да, Джордж, убийство – скверное дело, будь то человек или животное. Я был когда-то страстным охотником, но после того, как несколько раз видел глаза раненой или умирающей лани, мне стало казаться, что я совершаю ужасное преступление. Убийство же человеческих существ заслуживает более серьезного размышления, потому что, как говорит твоя жена, за смертью следует суд». «Поэтому я не думаю, чтобы квакеры чересчур строго смотрели на вещи. И хотя я и сам был воспитан иначе, но во многом вполне согласен с ними». «Что вы будете делать с этим несчастным?» – спросил Джордж. «Сведем его к Амарии. У них есть старуха по имени Доркас. Бабушка Стивенс, сиделка каких мало. Это ее призвание, и она только тогда и бывает счастлива, когда у нее есть больной, за которым надо ухаживать. Мы можем смело отдать его ей недели на две и даже дольше». Через час наши усталые путешественники приехали к красивой ферме, где их ждал обильный завтрак. Тома Локера осторожно положили в постель, гораздо более чистую и мягкую, чем те, на которых ему обыкновенно приходилось спать. Рана его была тщательно перевязана и забинтована. И он лежал, медленно открывая и закрывая глаза, как усталый ребенок, смотря на белые занавески окон и на тихих, спокойных людей, бесшумно скользивших около его кровати. Тут мы оставим на время наших беглецов и вернемся к семейству Сент-Клэр. Наш друг Том, размышляя о счастливом жребии, который выпал ему в неволе, сравнивал его с участью Иосифа в Египте. И в самом деле, по мере того, как шло время, и Сен-Клэр ближе узнавал его, это сходство все возрастало. Сен-Клэр был ленив и беспечен по отношению к деньгам. До сих пор покупкой провизии для всего дома занимался Адольф. И так как он был расточителен не менее своего господина, деньги шли без счета. Привыкнув в течение долгих лет смотреть на интересы своего хозяина как на свои собственные, Том видел с неудовольствием, которое едва мог сдержать, эту безрассудную трату денег и со спокойным и смиренным видом, свойственным рабам, иногда пытался делать свои указания. Сначала Сент-Клэр случайно давал ему кое-какие поручения, но, пораженный его здравым смыслом и деловыми способностями, стал доверять ему больше и больше, пока, наконец, закупка всего нужного для дома не перешла всецело в его руки. «Нет, Адольф, нет», — сказал однажды Сен-Клэр своему камердинару, жаловавшемуся на лишние его власти. «Оставь Тома в покое. Ты, правда, отлично знаешь, что нужно купить. Но Том, кроме того, умеет рассчитывать. А ведь если никто не будет обращать внимания на деньги, то мы в один прекрасный день можем очутиться вовсе без них». Пользуясь безграничным доверием своего беспечного хозяина, дававшего банковские билеты не глядя и принимавшего сдачу не считая, Том имел возможность его обманывать и часто подвергался искушениям этого рода. Но его удерживала от этого безупречная прямота его натуры, подкрепляемая искренней религиозностью. Сама безграничность доверия, оказываемая тому человеку, заставляла его быть особенно аккуратным и точным. Совершенно иное дело Адольф. Беззаботный и снисходительный к себе, не сдерживаемый хозяином, которому легче было оказывать ему снисхождение, чем исправлять его, он пришел к полному смешению различия между твоим и моим относительно себя и своего хозяина, что иногда даже смущало Сент-Клэра. Здравый смысл подсказывал ему, что его отношение к слугам неправильно и опасно. Упреки совести мучили его, хотя и недостаточно сильно, чтобы решительно изменить образ действий. Эти же упреки совести вызывали затем новые проявления снисходительности. Он легко прощал самые серьезные проступки, говоря себе, что слуги не совершали бы их, если бы он сам исполнял свои обязанности. Чувство, с каким Том смотрел на своего веселого, красивого и легкомысленного господина, представляло странную смесь преданности, уважения и отеческой заботливости. Том не хуже других знал, что Сент-Клэр никогда не читает Библии, не ходит в церковь, что он без стеснения шутит над всем, что ему подвернется под руку, что он проводит воскресные вечера в театре и посещает клубы и ужины гораздо чаще, чем бы следовало. Из всего этого Том сделал вывод, что хозяин не христианин. Вывод, которого он никому не передавал, но который заставлял его молиться на своем простом языке об исправлении господина. Впрочем, Том иногда и высказывался с особого рода тактом, присущим неграм. Так, например, на следующий день после того воскресенья, о котором мы говорили, Сент-Клэр был приглашен друзьями на веселый праздник. Часов около 2 ночи его привезли в таком состоянии, когда физическая сторона, очевидно, преобладает над духовной. Том и Адольф помогали ему улечься в постель. Последнему это казалось забавным, и он от души смеялся, видя наивный ужас Тома, который был настолько простодушен, что приготовился бодрствовать остальную часть ночи и молиться за своего господина. «Ну, Том, чего же ты ждешь?» — спросил Сен-Клэр на другой день, сидя в своей библиотеке в халате и туфлях. Он только что дал ему денег и несколько поручений. «Разве что-нибудь случилось?» — прибавил он, видя, что Том не двигается с места. «Боюсь, что так, хозяин», — ответил Том с серьезным видом. Сен-Клэр отложил газету, поставил на стол чашку с кофе и посмотрел на Тома. «Что же такое? В чем дело? У тебя такой торжественный вид, точно ты на похоронах». «Мне тяжело, хозяин. Я всегда думал, что хозяин очень добр ко всем». «Но разве я не добр? Подойди сюда. Скажи, что тебе нужно? Тебе чего-нибудь не дали? Говори прямо». «Хозяин всегда был добр ко мне. Мне не на что жаловаться. Но есть другой человек, кому хозяин не добр». «Как, Том? Говори яснее, что ты хочешь сказать?» «Мне так показалось прошлой ночью. Между часом и двумя я раздумывал об этом. Хозяин недобр к самому себе». Том произнес эти слова, повернувшись спиной к своему хозяину и держась за ручку двери. Сент-Клэр почувствовал, что он краснеет, но все-таки засмеялся. «И это все?» – спросил он весело. «Все», – сказал Том и, быстро повернувшись, упал на колени. «О, мой дорогой, молодой господин, я так боюсь, что вы погубите все, и душу, и тело!» В прекрасной книге говорится: «Грех ужалит, как змея, и укусит, как ехидна. О, мой дорогой господин!» Голос Тома прерывался, и слезы катились по его щекам. «Ах ты, бедный мой глупыш!» — сказал Сент-Клэр, глаза которого также подернулись слезами. «Встань, Том! Обо мне не стоит плакать!» Но Том не поднимался и смотрел на него умоляющими глазами. «Хорошо, я не буду больше ходить на эти глупые собрания», — сказал Сент-Клэр. «Не буду. Я, право, не знаю, почему давно не бросил этого. Ведь я всегда презирал их и самого себя. А теперь, Том, встань и вытри глаза и ступай по своим делам. Полно, полно! Не за что благословлять меня. Я уж вовсе не так хорош», — прибавил он, слегка подталкивая Тома к двери. «Даю тебе честное слово, Том, что больше ты не увидишь меня в таком состоянии». Том вышел, отирая слезы, но очень довольный. «Я сдержу данное ему слово», — сказал себе Сент-Клэр, затворяя дверь. И он действительно сдержал его. Но кто опишет многочисленные огорчения нашего друга мисс Офелии, когда она приступила к обязанностям домоправительницы Сент-Клэра? Невольники бывают самых разнообразных качеств, в зависимости от характера своих хозяек. На юге, как и на севере, есть женщины, обладающие необыкновенным талантом управления и тактичностью в обращении с прислугой. Они, по-видимому, легко и без всякой строгости умеют подчинять всех своей воле и держать в стройном порядке всех членов своего маленького государства, считаясь с особенностями каждого и так уравновешивая недостатки одного достоинствами другого, что в результате появляется согласная и правильная система. Такой хозяйкой была мисс Шелби, которую мы уже описывали. Таких хозяек встречали, вероятно, и вы. Если они редко встречаются на юге, то лишь потому, что их вообще немного на свете. Здесь их не меньше, чем в других местах. Особенный строй южной жизни дает им блестящую возможность проявлять свои таланты. Ни Мари Сент-Клэр, ни ее мать не были такими хозяйками. Ленивая и беспечная Мари заставляла думать, что и невольники, воспитанные под ее руководством, были такими же, как она. Она совершенно верно описала мисс Офелии, царящий в доме беспорядок, не понимая лишь причины его происхождения. В первый же день своего вступления в должность мисс Офелия была на ногах в 4 часа утра. Прибрав сама свою комнату, как она делала это со своего приезда сюда, она, к великому удивлению горничной, энергично принялась за осмотр шкафов и кладовых, ключи от которых были у нее в руках. Кладовая, бельевая, чайная, кухня и погреб – все в этот день подверглось тщательному осмотру. Все сокровенное было вынесено на свет Божий, стревожив население кухни и комнат и вызвав удивление и ропот среди домашних дипломатов на этих северных леди. Старая Дина, главная кухарка и авторитет в кухонном департменте, преисполнилась гневом от такого нарушения ее привилегий. Ни один феодальный барон времен Великой Хартии не был более оскорблен посягательством короля на его права. У Дины был своеобразный характер, и было бы несправедливо не познакомить с ней слушателя. Она была прирожденной, настоящей кухаркой, подобно тетушке Хлое. Этот талант свойствен африканской расе. Но Хлоя была кухаркой воспитанной, приученной строго исполнять свои обязанности, тогда как Дина была гением-самоучкой и, как все гении, вообще резка, упряма и в высшей степени взбаламучена. Подобно некоторым новейшим философам, Дина вполне презирала разум и логику и всегда руководствовалась внутренним убеждением. Здесь она положительно непобедима. Никакое видимое превосходство таланта, авторитета или доводы рассудка не могли заставить ее поверить, что иной способ действий может быть лучше ее, и что заведенный ею порядок может быть хотя бы несколько изменен. Ее прежняя хозяйка, мать Мари, должна была уступить этому. А мисс Мари, Дина называла ее так даже после ее замужества, находила, что легче уступить, чем бороться. Таким образом, Дина удержала за собой высшую власть. Это было ей легко потому, что она постигла в совершенстве дипломатическое искусство, заключающееся в полной угодливости на словах и такой же независимости на деле. Дина умела превосходно оправдываться. Для нее было аксиомой, что кухарка не может быть ни в чем виновата. А на юге в каждой кухне всегда найдется достаточно голов и плеч, на которые кухарка может свалить свою вину и ошибку, оставшись сама непогрешимой. Если не удалось какое-нибудь кушанье, для этого находилось полсотни отговорок. Было виновато множество других лиц, на которых Дина обрушивалась с неистощимым усердием. Однако следует заметить, что неудачи у Дины случались весьма редко. Хотя ее приемы были затейливы и сложны, и нисколько не сообразовались ни с временем, ни с местом, хотя в ее кухне был такой вид, будто в ней бушевал сильнейший ураган, хотя для каждого предмета у нее было столько же мест, сколько дней в году, тот, у кого хватило бы терпения дождаться конца, убеждался, что обед всегда подавался в полном порядке и такого качества, что мог удовлетворить самого разборчивого эпикурейца. В кухне как раз началось приготовление обеда. Дина, любившая все делать не спеша, с промежутками для отдыха и размышлениями, сидела на полу и курила коротенькую трубку. Это было ее любимым занятием, которому она предавалась всегда, когда чувствовала потребность вызвать прилив вдохновения, призвать домашних муз. Вокруг нее сидела целая куча ребят, которые всегда в изобилии находятся в южных хозяйствах. Они лущили горох, чистили картофель, ощипывали кур и делали другие подготовительные работы. Время от времени Дина прерывала свои размышления, чтобы дать шлепок или ударить кого-нибудь по голове вертелом, лежащим около нее. Вообще Дина властвовала над курчавыми головами с помощью железного жезла и, по-видимому, была уверена, что все они созданы на свете единственно для того, чтобы избавить ее от лишних трудов. Она сама выросла в этой системе и теперь применяла ее в самых широких размерах. Совершив критический обзор всех хозяйственных отделений, мисс Офелия вошла, наконец, в кухню. Дина уже знала из разных источников о происходившем и решила занять стойкое оборонительное положение, пообещав мысленно не уступать ни на шаг, не оказывая наружно сопротивления вводимым реформам. Кухня занимала обширную комнату с кирпичным полом и большой старинной печью, занимавшей целую стенку. Сен-Клер напрасно пробовал убедить Дину заменить ее более удобной современной плитой. Она ни за что не соглашалась. Ни один консерватор в мире не мог бы сильнее Дины отстаивать неудобства, освещенные временем. После своего возвращения с севера Сен-Клер под впечатлением порядка в доме дяди завел в своей кухне целый подбор шкафов, полок и различных приспособлений, простодушно надеясь привести ее в порядок и таким образом облегчить Дине ее работу. Но оказалось, что с равным успехом он мог бы подарить их белке или сороке. Чем больше было в кухне полок и шкафов, тем больше Дина находила мест, чтобы прятать тряпки, гребенки, старые башмаки, ленты, выброшенные искусные цветы, старые шляпы и другие ценные вещи, составляющие ее гордость. Когда мисс Офелия вошла в кухню, Дина не поднялась и продолжала с величавым спокойствием курить свою трубку, искоса следя за движениями новой хозяйки и делая вид, что занята присмотром за помогавшими ей детьми. Мисс Офелия выдвинула один из ящиков. «Для чего этот ящик, Дина?» – спросила она. «Для разных вещей, мисс». По-видимому, так оно и было. Из его разнообразного содержимого мисс Офелия вынула прежде всего прекрасную камчатую скатерть в кровяных пятнах, очевидно служившую для завертывания сырого мяса. «Что это такое, Дина? Неужели ты завертываешь мясо в столовое белье твоей госпожи?» «О, господи, мисс, я не могла найти ни одной тряпки, и это мне подвернулось под руку. Я отложила ее, чтобы стирать. Вот почему она попала сюда». «Какая небрежность!» – пробормотала мисс Офелия, продолжая перерывать ящик. Она вынула из него сначала терку и несколько мускатных орехов, потом молитвенник, несколько грязных носовых платков, шерсть для вязания и начатый чулок, трубку и табак, несколько сухарей, два блюдца из золоченого фарфора с какой-то мазью, старый башмак, кусок фланели, в котором было старательно завернуто несколько головок лука, камчатные салфетки, пару грязных кухонных полотенец, штопальные иголки и, наконец, несколько разорванных газет, из которых сыпались какие-то травы. «Где ты держишь мускатные орехи, Дина?» — спросила мисс Офелия голосом человека, внутренне молящего Бога послать ему терпение. «Где придется, мисс? Вот в этой треснувшей чашке и здесь, и в этом шкафу. И вот еще несколько штук в терке», — сказала мисс Офелия. «Ну и что же? Я положила их туда сегодня утром. Я люблю иметь все под рукой. Эй, Джейк, что ты там делаешь? Я тебе задам!» — прибавила она, шлепая преступника ложкой. «Что это такое?» — продолжала мисс Офелия, показывая на блюдечко с мазью. «Тут? Это мой жир для волос. Я положила его сюда, чтобы иметь под рукой». «Как? Ты берешь для этого посуду из дорогого сервиза?» «Ах, это от того, что я тороплюсь. Мне некогда было. Но я хотела сегодня переложить его». «А салфетки зачем здесь?» «Эти салфетки я положила сюда, чтобы отдать в стирку». «Да разве нет у тебя места, куда класть грязное белье?» «Как не быть, Сент-Клэр купил для этого сундук, но я всегда делаю бисквиты на его крышке и иногда ставлю на него разные вещи, так что неудобно его открывать». «Дина, почему ты не месишь тесто на лотке?» — Там набирается столько посуды и других вещей, что никогда нет места. Но ты должна мыть посуду и убирать ее». «Мыть посуду!» — воскликнула высокой нотой Дина, гнев которой начинал брать верх над обычной почтительностью. «Что понимают барыни в нашей работе? Разве хозяин дождался бы обеда, если бы я тратила все время на мытье и уборку посуды? Мисс Мари никогда не говорила мне об этом». «Хорошо. А зачем здесь эти луковицы?» «А, вот они где, вот куда я их положила. Никак не могла вспомнить. Эти луковицы я нарочно хранила для сегодняшнего рагу. Я и забыла, что завернула их в эту фланель». Мисс Офелия приподняла бумагу с сушеной зеленью. «Мисс напрасно это трогает. Я люблю держать вещи там, где могу их найти, когда мне это нужно», — сказала Дина более решительным тоном. «Разве тебе нужны и эти дыры в бумаге? Они очень удобны, чтобы из них вытряхивать зелень». «Так ведь она просыпается в ящик». «Конечно, она высыплется, если мисс будет все так ворошить. Вот, посмотрите», — сказала она в замешательстве, подходя к ящику. «Пусть только мисс уйдет наверх, пока я все приберу. У меня все будет в порядке. Но я ничего не могу делать, когда господа толкутся здесь и вмешиваются. Сэм, зачем даешь ребенку эту сахарницу? Я тебе задам, если ты не будешь смотреть за ними». «Я обойду всю кухню и приведу все в порядок раз и навсегда, Дина. Затем твое дело будет поддерживать его». «Боже мой, мисс Фелия, разве это господское дело? Я никогда не видела, чтобы барыни убирали. Старая госпожа и мисс Мари никогда этого не делали. По крайней мере, я не знаю, какая в этом надобность». Дина с негодованием переходила с места на место, пока мисс Офелия складывала и разбирала посуду, высыпала десятки ящиков с сахаром в одно место, собирала салфетки, скатерти и полотенца для стирки, мыла, вытирала, приводила все в порядок собственными руками с энергией и быстротой, поражавшими Дину. «Если все барыни на севере таковы, то они совсем не барыни», — шептала она на приличном расстоянии кому-то из своей свиты. «Когда придет день чистки, моя кухня будет в таком же порядке, как и всякая другая. Но я не могу терпеть, чтобы барыни мешались не в свое дело и клали мои вещи там, где их мне не найти». Из чувства справедливости мы должны сказать, что иногда у Дины были настоящие припадки преобразования и опрятности, и она называла их «днями чистки». В эти дни она, охваченная усердием, вытряхивала содержимое ящиков на пол и на столы и в 7 раз увеличивала обыкновенный беспорядок. Затем она обдумывала на досуге свои планы относительно порядка, осматривала различные вещи и обсуждала их пригодность. Свою юную команду она заставляла изо всех сил тереть луженую посуду, и в продолжении нескольких часов в кухне был полный хаос. Тем, кто спрашивал, в чем дело, она объясняла, что занимается чисткой. Она не может допустить, чтобы все осталось по-старому, и приучает молодежь поддерживать порядок. Сама Дина вполне искренне полагала, что была душою порядка и что только малыши и все другие домашние мешают ей достигнуть совершенства в этом отношении. Когда вся луженая посуда была вычищена, столы выскоблены до бела и все лишнее было запрятано по разным углам, Дина надевала светлое платье, чистый передник и высокий шелковый тюрбан и приказывала своим ребятам убираться из кухни, так как теперь у нее все должно быть чисто. Эти периодические чистки часто были неудобны для всего дома. Дина приобретала такую неумеренную привязанность к своей вычищенной посуде, что было почти невозможно заставить ее употребить посуду в дело, по крайней мере, до тех пор, пока ее рвение к чистоте не ослабевало. Через несколько дней все области домашнего хозяйства были совершенно преобразованы мисс Офелией по строгой системе. Однажды в отчаянии она обратилась к Сент-Клеру. «В этом доме совершенно невозможно поддерживать какой-нибудь порядок». «Конечно, невозможно», — сказал Сент-Клер. «Такого неаккуратного ведения дела, таких трат и путаницы я нигде не видывала». «Вполне уверен». «Вы не относились бы к этому так равнодушно, если бы сами вели хозяйство?» «Милая сестрица, вам следует понять раз навсегда, что мы, рабовладельцы, разделяемся на два класса – угнетателей и угнетаемых. Более добродушные и не прибегающие к строгости должны приучить себя ко многим неудобствам. Если мы добровольно держим вокруг себя толпу невежественных, недисциплинированных людей, мы должны брать на себя последствия этого. Я встречал людей, которые благодаря особому такту могли создавать порядок, не прибегая к строгости. Но я не принадлежу к числу их, и поэтому давно уже махнул на все рукой. Я не хочу бить и мучить этих бедняков, и они это знают. Они знают также, что власть в их руках». «Но как это не иметь ни времени, ни места, ни порядка? Возможно ли, чтобы все шло как попало?» «Дорогая сестрица, ваши соотечественники вплоть до Северного полюса придают величайшую цену времени. Зачем время человеку, у которого его вдвое более, чем ему нужно? Что же касается порядка и аккуратности, зачем они тому, у кого нет другого дела, как лежать на софе и читать? Не все ли равно, будет ли завтрак или обед подан раньше или позже? Дина, например, подает превосходный обед. Суп, рагу, жаркое, десерт, мороженое и прочее. И все это извлекает из хаоса и глубокой тьмы своей кухни. Я нахожу в ее действиях нечто таинственное. Но, боже, сохрани туда и посмотреть, как они там курят, болтают и стряпают. Вы тогда ничего не захотите есть. Моя добрая сестра, освободите себя от этого. Это хуже католической эпитимии и принесет столько же пользы. Вы только портите себе характер и совершенно сбиваете с толку Дину. Предоставьте ей идти своей дорогой». «Но, Гюстен, вы не знаете, в каком состоянии я нашла все?» «Я не знаю. Да разве не известно, что скалка для теста находится у нее под кроватью, а терка для мускатных орехов в кармане вместе с табаком? Что у нее 65 различных сахарниц в разных углах дома? Что она вытирает посуду один раз столовой салфеткой, а другой – обрывком своей юбки? Но важнее всего, что она готовит превосходные обеды и великолепно варит кофе. Вы должны судить ее, как судят полководцев и государственных людей, по ее успехам». «Но расходы, траты...» «О, что касается этого, заприте все, что возможно, держите у себя ключи, давайте по мелочам и никогда не спрашивайте о том, что осталось. Это самое лучшее». «Вот это меня и беспокоит, Агюстен. Я не могу отделаться от мысли, что ваши слуги не совсем честны. Уверены ли вы, что на них можно положиться?» При виде серьезного и встревоженного лица, с которым мисс Офелия предложила ему этот вопрос, Агюстен громко расхохотался. «О, сестра, вот это прекрасно! Честны! Как будто от них можно этого требовать! Честны! Конечно, нет, сестра, они далеко не честны. Да и зачем быть честным? Что могло их сделать такими?» «Почему же не учить их?» «Учить? Хорошая штука! Какие же я уроки должен давать им? Да и как я похож на учителя? Что касается Мари, то у нее достаточно энергии, чтобы убить всех негров плантации, если бы я ей позволил это. Но она сама была бы не в силах помешать им нас обкрадывать». «Да разве среди них совсем нет честных?» «Конечно, есть. Иногда встречается человек по природе такой простой, правдивый и верный, что самое худшее влияние не может его испортить. Но видите ли, черный ребенок с самого раннего детства чувствует и видит, что ничего не может делать открыто. Ему надо притворяться перед своими родителями, хозяйкой, перед молодым хозяином или мисс, которые играют с ними. Он по необходимости неизбежно приучается к обману и хитрости. От него странно ожидать иного, и его нельзя за это наказывать». Что же касается честности, то невольник содержится в таком зависимом полудетском состоянии, что нет возможности внушить ему понятие о собственности и вдолбить ему в голову, что имущество его хозяина не принадлежит ему, если он и может им завладеть. Я даже не понимаю, как они могут быть честными. Такой человек, как Том, это настоящее нравственное чудо. «Но что же будет с их душой?» – спросила мисс Офелия. «Это, я полагаю, меня не касается», – ответил Сен-Клер. «Я занимаюсь только фактами настоящей жизни. Факт заключается в том, что вся эта раса, по общему мнению, предназначена для ада, ради нашей выгоды в этом мире. К чему это приведет нас в будущей жизни, не знаю». «Но это ужасно!» – воскликнула мисс Офелия. «Вы должны стыдиться себя самого!» «Право не знаю, стыжусь ли я. Мы все живем в хорошем обществе, идущем по торной дороге. Повсюду одна история. Высшие классы эксплуатируют в свою пользу тело, ум и душу низших. То же самое в Англии и везде». И христианский мир в добродетельном негодовании смотрит на нас с ужасом только потому, что мы делаем это в несколько иной форме, чем они. Но в Вермонте совсем не так. Это верно. В Новой Англии, в свободных штатах, дело обстоит лучше, я согласен. Однако, звонит колокол, оставим лучше спор о юге и севере и пойдем обедать. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала 11-я передача, составленная по повести «Хижина дяди Тома». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей мы будем слушать с вами в наших следующих радиопрограммах. А на сегодня мне осталось объявить еще раз наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить. Этот телефон в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-2193. сад, тишина, день будет погожий. И с началом дня свет проник в меня, открылся мне Сын Божий. Он теперь со мной говорит с душой, называет меня своей. Но восторга в тех, что дает он мне, не могу передать другим. Когда говорит он с душой, умолкают песни земные, а чудесный гимн его любви звучит мне и в пустыне. Он теперь со мной говорит с душой, называет меня своей, но восторга в тех, что дает он мне, не могу передать безмятежный. Он к труду зовет и через шум невзгод не слышен голос нежный. Он теперь со мной говорит с душой, называет меня своей, но восторга в тех, что дает он мне, не могу передать другим, но восторга в тех,